«Немцы, Задорожный, это гроза, Василий Иванович», — ответил Алексей, прижимая пальцами к горлу ларингофоны. «Гроза, природа на нашей стороне», — прокричал Бочкин. «По такой погодке мы прямо к зданию штаба корпуса подкатим. В такую погоду только лешие по лесам шастают. Эх, хорошо бы», — подумал Алексей, вытирая с лица холодную воду, «по дождю проскочить под самым носом у немцев. А может, и не нарвемся, мы ведь прямиком идем, а они колоннами по дорогам. А тут ни одной приличной дороги в попутном направлении нет, все в стороне остаются». Сдвинув на одну сторону шлем, лейтенант прислушался. Гроза, шум дождя, лязг гусениц. Грязь летела в стороны и стекала по придорожным кустам. Алексей удивился, как быстро раскисла дорога. Хотя, что удивляться, когда здесь такая земля, которая быстро превращается в липкую грязь, это вам не песчаная почва в лесах Белоруссии и не каменистые пустыни, с которыми он до войны встречался на учениях в Казахстане и Киргизии. Растирая по лицу стекающую влагу и ежась в промокшем комбинезоне, Соколов хотел было спросить Бабенко, как ведет себя подвеска танка, но тут черноту дождя над лесом разорвали огненные вспышки. Потом еще и еще, следом донеслись звуки выстрелов танковых пушек. «Задорожный, это бьют 34-ки», догадался Алексей. «Неужели? Почему не вызвал? Сокол, Сокол, на реке рыба!» Прозвучал в головных телефонах голос Задорожного. «Идет на нерест. Черт, нарвались на немецкую колонну. Вперед!» Сбросив с головы капюшон плащ-палатки и стиснув зубы, Соколов уставился вперед. Через несколько минут он понял, что произошло. На карте эта вырубка не была обозначена, тут прокладывали линию электропередачи, трасса шла по краю леса. Именно тут, на повороте, два танка Задорожного выскочили на немцев, а впереди открытый участок. Немцы сейчас развернут свою технику и разнесут в куски обе 34-ки. Проселок уходил чуть вниз, справа открывался небольшой пригорок, а прямо посреди открытого степного участка тянулась по дороге немецкая колонна. Даже одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что к линии фронта движется не менее моторизованного полка с приданным танковым батальоном. Хотя, если учесть, что всей колонны из-за дождя было не видно, тут могла двигаться и дивизия, и корпус, и целая армейская группа. Два танка Задорожного отступали назад, стреляли, почти не целясь бронебойными снарядами. За эти несколько минут лейтенант успел подбить два танка и три бронетранспортера. Несколько грузовиков, видимо, столкнулись сами, попав под огонь и пытаясь найти укрытие. Немцы из-за дождя еще ничего не поняли, но уже стали разворачивать бронетехнику в сторону внезапного нападения. Решение принимать нужно было быстро, за одну секунду. Через две немцы уже откроют ответный огонь. «Пятерка выполнять свою задачу», — заорал Соколов, глядя со злостью, как два танка Задорожного пятятся назад. «Всем огонь! Маневрировать! Прикрывать пятерку!» Задорожный как будто опомнился, а может, он и правда растерялся на какое-то время. Но сейчас его машина круто развернулась на месте и, выбрасывая из-под гусениц комья грязи, понеслась обходить хвост колонны слева. Следом за ним рванул с места танк Бурлакова. 34-ки неслись, как демоны сквозь ливень, в отсветах молний. Выстрелы их пушек сливались с громовыми раскатами. Немцы на дороге стали разбегаться. Несколько солдат попытались было развернуть полевую пушку, но попали под пулеметные очереди, а еще через минуту сама пушка превратилась в груду железа, раздавленная танковыми гусеницами. Машины на Человаишевыре вошли следом за уносящимися в грозу и ливень 34-ками Задорожного. Но шли они медленно, то и дело останавливаясь для очередного выстрела. Били болванками старательно и прицельно, как на полигоне. Соколов уже потерял из вида головные машины, но это не должно было повлиять на тактику боя. Справа он уже присмотрел полуразвалившийся бревенчатый домик или сарай на холме. Что ж, сейчас ему удобнее всего было занять эту позицию. Лагунов, бей осколочно-фугасными. Бабенко, направо, вверх по склону. Дави на всю, играем в шашки. Сейчас, по мнению лейтенанта, это было самым разумным. Да, подбить танк осколочно-фугасным снарядом сложно. Этот тип снарядов годился для разрушения фортификационных укреплений, для уничтожения небронированной техники или для подавления огневых точек. Сейчас важно было не подбивать немецкие танки, а сеять панику на дороге. А для этого разрывы фугасных снарядов годились лучше всего. Главным было помочь Началову и Шевыреву прикрыть отход машин Задорожного с документами, отвлекать немцев на себя. А что такое игра в шашки, знал любой боевой командир-танкист. Это жаргонное выражение описывало поведение отдельного танка, использующего в бою укрытие в виде здания. Танк выскакивает справа от укрытия, делает выстрелы и снова откатывается назад, выходя из зоны видимости противника. Потом он появляется слева и снова делает выстрел. И так поочередно, иногда чередуя право-лево, иногда повторяясь, чтобы сбить с толку вражеских наводчиков. Угадать, с какой стороны строения в следующий раз появится цель, сложно. Пока немцы «семерку» не видели, Бабенко выжимала из машины все, на что она была способна. Танк шел по склону вверх, и Алексей боялся, что они забуксуют на подъеме. Но механик-водитель выбирал участки с густым дерном и через несколько минут все же занял позицию на вершине холма. Дождь лил как из ведра, колонна внизу казалась темной шевелящейся кучей. По команде Соколова Бабенко вывел машину слева от сарая, остановился и включил заднюю скорость. Лагунов тут же выстрелил. Еще не вспыхнул внизу разрыв снаряда, а «семерка» уже с ревом пошла назад. Соколов отплевывался от едкого кислого дыма, который втягивался вентилятором, и крутил перископ во все стороны. Бабенко вывел танк справа от сарая и хрипло крикнул: «Дорожка! Выстрел!» Гаркнул следом Лагунов, нажимая на педаль спуска. Танк качнуло, со звонким гулом ударило орудие и выплюнуло под ноги заряжающему стреляную гильзу. Бочкин уже стоял наготове с новым снарядом, а танк в это время пятился по грязи назад. Что-то мелкое осыпало снаружи башню. Лейтенант развернул перископ и увидел, что снарядом снесло угол сарая. Осколки древесины, какие-то жерди и доски разлетелись во все стороны, на земле остались дымиться потемневшие от времени пучки старой соломы. Гнилые бревна сарая под дождем не загорелись. Это была удача. И снова выход на дорожку выстрела и задний ход. Соколов пытался найти взглядом два других своих танка. Вызывать их в эфире он пока не хотел, но сверху ему было плохо видно, что происходит справа, у основания холма в хвосте колонны. Сейчас немцы подтянут все силы, и «семерке» будет не уйти. Снова выстрел, и снова башня наполняется дымом, но вентилятор быстро вытягивает его наружу. Неожиданный удар в башню со стороны заряжающего заставил Бочкина вскрикнуть и упасть на одно колено, при этом снаряда из рук он не выпустил. «Ранен?» – поспешно спросил Лагунов. «Нормально», – оглушила малость, откашливаясь, отозвался заряжающий. «Под углом задело. Снова падают на пол пустые пулеметные диски. А Маев вставляет новые и ждет, когда танк выйдет на позицию». Соколов услышал, как Руслан что-то говорит себе под нос по-чеченски. «Слева», — скомандовал Алексей, придерживая рукой открытый люк над головой. Танк снова рванулся вперед и замер на вершине слева от сарая. По открытому люку ударили осколки, но Соколов успел посмотреть влево и вниз. Он не видел номеров машин, не мог их различить. Один танк несся, повернув башню на бок, и стрелял, даже не останавливаясь. Второй стоял на месте и полыхал как факел. Его орудие выстрелило, дал короткую очередь пулемет, а потом внутри взорвался боезапас. Лейтенант упал лбом на мокрую сталь перископа и застонал от невыносимой боли в душе. «Ребята!» Перед глазами стоял столб разрыва, отлетающая в сторону объятая пламенем башня 34-ки языки огня, которые не мог затушить даже сильный дождь. «Семерка, я пятый, я на берегу, я на берегу, я семерка всем горох», — крикнул Алексей, чувствуя, что голос его не слушается, что в горле першит не то от дыма, не то от горечи. «Я семерка всем горох». Команда «горох» означала рассыпаться и уходить самостоятельно на прежний маршрут, а дождь все продолжал лить, превращая землю в непролазную грязь, а лес в темную непроглядную стену. И только вспышки выстрелов танковых пушек, только трассеры пулеметных очередей мелькали в этом диком хаосе. Бабенко съехал с холма, пару раз с трудом удержав машину от заноса, когда танк стал уже почти скользить по грязи, грозя опрокинуться на бок. Лагунов и Бочкин в башне держались за пушку, пытаясь упереться руками и ногами. Наконец, «семерка» оказалась внизу, и Соколов захлопнул люк. Впереди пару раз мелькнула корма танка Началова, а потом их обступил мокрый лес. И только здесь, на старой просеке, поросшей жиденькими осинками, Алексей увидел вторую 34-ку. Это был танк старшего сержанта Бурлакова. Машина стояла, развернув башню назад, угрожающе выставив ствол пушки. «Бабенко!» – прошептал Алексей и потянулся рукой к замку верхнего люка. «Вижу, Леша!» – так же тихо отозвался в шлемофоне голос механика-водителя. «Нельзя, командир!» Рука Лагунова стиснула пальцы лейтенанта, пытавшегося открыть замок люка. «Они мертвые, все, ты же видишь, а, суки!» — закричал Коля Бочкин, и сплошную стену дождя прорезала пулеметная очередь. «Вперед, Семен Михайлович!» — устало процедил сквозь стиснутые зубы Соколов. Алексей оторвался от перископа и уткнулся лбом в холодный металл скобы. Танк трясло и мотало, он несколько раз больно ударился лбом, но именно этого сейчас и хотелось, боли, физической боли, которая отодвинула бы на задний план боль душевную. Перед глазами молодого командира все стоял танк с номером 79, развернувший пушку назад, туда, откуда его догоняли враги, и две размотанные разбитые гусеницы, из-за которых Швыряв не смог увести машину. Старшина до последнего отстреливался от фашистов, прикрывая отход Задорожного и Началова, и ждал своего командира, когда тот тоже пролетит мимо на большой скорости, чтобы оторваться от врага. Снаряды у них, наверное, кончились, а может, остались только болванки, за ними шла пехота на бронетранспортерах. Вот и выбрались из танка, и заняли позицию за пеньками с танковыми пулеметами и гранатами. Сам старшина Швыряв лежал за деревом, прижавшись к стволу плечом, уронив перед собой ППШ. «Вечная вам память, ребята, и экипажу Бурлакова тоже. Я помечу на карте это место», доложу в штабе, а еще мы сядем и напишем родным, и расскажем, как дрались, как погибли их близкие, а после войны мы вернемся сюда, те, кто останется жив, и поставим памятник. Глава 3. Товарищ лейтенант, товарищ лейтенант. Коля Бочкин осторожно коснулся плеча командира, боясь потрясти сильнее. Соколов промычал что-то нечленораздельное, но глаза не открыл. Даже через закрытые веки по пробивающемуся свету было понятно, что уже рассвело. Где-то в глубине подсознания мелькнули давно забытые детские воспоминания. Дом в деревне у бабушки под Куйбышевым, утро, петухи, солнце в окошко, запах реки и зелени. И можно не вставать, потому что каникулы и все лето принадлежит тебе. И рыбалка, и купание, и ночное у костра со страшными историями и печеной в зале картошкой. «Товарищ лейтенант, я вам умыться приготовил, вставайте», снова позвал Бочкин. «Вы приказали вас в 8 разбудить, а сейчас уже 9:30. Ну, молодцы», вяло ругнулся Соколов. «Командир приказал, а они тянутся, не спешат приказ выполнять. Через 5 минут приду». Сон мгновенно выветрился из головы. На его место с лязгом танковых гусениц вернулись воспоминания о вчерашнем прорыве и гибели двух экипажей. Они до темна пробивались к своим, путаясь во овражках и балках, потому что нельзя было включать фары, а потом вышли к шоссе и благодаря регулировщицам к полуночи добрались до штаба корпуса. Алексей вспомнил, как они вынимали из башни раненого осколком в голову Задорожного, как в штабе корпуса Соколов, пошатываясь от усталости, докладывал о своем возвращении и передавал трофейные портфели с немецкими документами. Потом неожиданно вошел генерал Борисов, глянул мельком на закопченного танкиста и принялся жадно просматривать немецкие документы. Потом отложил их в сторону и подошел к Соколову. «Ну, ты молодец, лейтенант», заглядывая Алексею в глаза, произнес генерал. «Ты просто не знаешь, какой ты молодец. И штабную колонну уничтожил, и танки вывел, и документы доставил. Ребят твоих жалко, конечно, но на то и война, гибнут лучшие, самые смелые. Спасибо, сынок, служу Советскому Союзу», попытался по уставному ответить Соколов, сжатый сильными руками Борисова. «Давай, отдыхай. Начштаба распорядись, чтобы танкистам хаты поуютнее предоставили под расквартирование. С утра машины к ремонтникам и чтобы как новенькие. Тебе, Соколов, спать до обеда, а в 14:00 быть в штабе. У меня каждый танк сейчас на счету». Открыв глаза, Алексей посмотрел на деревянный потолок хаты, прислушался к звукам снаружи. На подоконнике что-то зашевелилось. Повернув голову, Соколов увидел пеструю курицу. Птица сидела, нахохлившись, то и дело растопыривая крылья и встряхивая ими, как будто пыталась улететь. На человека она смотрела с недоверием, наклоняя голову то влево, то вправо. «Здорово, пеструха», усмехнулся Алексей. «Не любишь чужаков?» «Правильно, война. Могут в 2 счета в суп тебя определить». Гимнастерка висела на спинке стула рядом с кроватью, выстиранная, с чистым подшитым подворотничком. Алексей спустил ноги с кровати и осмотрелся. Как же эта хата была похожа на дом его бабушки. Много лет из года в год он отдыхал у нее. Такие же крашеные масляной краской стены из толстой струганой доски, скобленные полы, покрытые половичками, связанными из разномастных полосок толстой ткани. Алексей видел, как бабушка вязала крючком такие вот круглые и квадратные половички. И старые чулки шли в ход, и обрезки изношенной юбки, и кофта, прожженная у печи, которую она не носила уже лет 20, и пахло деревом, травами и душистым хлебом. Хозяйка, грузная тетка Макаровна, увидев на пороге молоденького лейтенанта, грустно покачала головой и ушла в летнюю кухню. Алексей разобрал, как женщина проговорила себе под нос: «Господи, куда ж таких молоденьких-то?» И то, командир. Оказалось, что Лагунов уже отогнал все три танка в ремонтную роту. Водители-механики давно позавтракали и вовсю помогали ремонтникам. Экипажи приводили себя в порядок. Старшина докладывал, добродушно улыбаясь, пока Коля Бочкин поливал командиру из кружки. Не верилось, что только вчера был страшный бой, что они потеряли товарищей. А сейчас солнце припекает спину, тишина, и пестрая курица кудахчет неподалеку, разрывая лапой дорожную пыль. На войне быстро привыкаешь к такой смене обстановки. «Вот картошечка вареная, оставили тебе». Лагунов уселся напротив и поднял чистую тряпицу, прикрывавшую эмалированное блюдо с обколотыми краями. Масло топленое, молоко. Ребята сытые, по баночке НЗ еще вдогонку уговорили. «А может 100 грамм, а, командир?» «Нет, мне еще в штаб сегодня», — качнул головой Соколов и посмотрел на старшину. Тот понял его взгляд и усмехнулся грустно. «Нет, никто не стал пить. Вчера махнули по стопке и попадали, кто где стоял, а сегодня не стали. Мало ли, вдруг приказ и по машинам. Я думаю, если нас до утра не тронут, то вечерком и помянем хлопцев. А сейчас не гоже, не время. Я сейчас в санбат схожу, узнаю, как там задорожный», уминая вкуснейшую, еще теплую рассыпчатую картошку, сказал Соколов, «а потом мне в штаб надо. Возможно, приказ отдадут на выдвижение. Не зря же в таком пожарном режиме танки загнали на ремонт. Санбат эвакуировали еще ночью», — опустив глаза, тихо пояснил старшина. Коренев бегал утром, узнать хотел, как там его лейтенант, а их уже увезли. Никто ничего толком не сказал. Выжил, нет ли? А я так и думал, что здесь штаб корпуса не задержится, и нам тут недолго жировать. Как ребята? Нормально, не первый день на войне, — положив свои широкие ладони на стол, ответил Лагунов. Ты-то как, командир, волнуешься? После вчерашнего, когда я полез люк открывать, — криво усмехнулся Соколов. Думаешь, нервишки сдали? Всякое бывает, — успокаивающе улыбнулся старшина. Война, она ведь всех ломает. Ох, как ломает, сильных да здоровых, и не по одному разу. Бывает, человек и срывается. Тут ведь что главное — перебороть, пережить правильно, чтобы злость копилась, а не сопли на кулаке, — грустно засмеялся Алексей. Нормально все, Василий Иванович, ты не думай. Я рад, что со всеми вместе воюю. Я знаю, — кивнул Лагунов и поднялся. И я рад, что у нас такой командир. Разрешите отлучиться к личному составу, товарищ лейтенант? Там сапожник обещал подойти. Обувку подправить надо кое-кому. Не всем еще срок пришел менять. Хорошо, — кивнул Соколов. Он смотрел вслед старшине и думал, что ему и в самом деле повезло с экипажем. Нет на войне ни мамы, ни папы, есть только товарищи, есть только мужское плечо и мужские руки. Или ты сильный, и тебе помогут и поддержат, когда надо, или ты слюнтяй, и от тебя отвернутся. А ведь даже командира они должны признавать как равного, если ты хочешь, чтобы люди пошли за тобой. Пошли, очертя голову, и в огонь, и в воду, на смерть пошли и не подвели в главную минуту. Лагунов прошел финскую, вернулся домой, познакомился с одинокой женщиной. Ухаживать стал, да вот не принял его сын этой женщины, взрослый уже парень. А потом случилось так, что война, и повзрослел сын, и понял, что счастье матери дороже, что женщин беречь надо и любить. И понял, что у матери не только он теперь, а есть и еще один дорогой человек, и поженились бы, да только война. И понял, что легче матери будет, если они вместе на фронт пойдут, вместе воевать будут. Так и оказались в одном экипаже старшина Лагунов и Коля Бочкин. Сдружился Коля и с молодым чеченцем Русланом Амаевым. Хорохорились поначалу, пытались друг перед другом перераспустить, как молодые петушки. Но война быстро их помирила и подружила. И смерть сблизила, когда погибла Люда, в которую был влюблен Руслан. И когда пришла любовь к самому Коле Бочкину, когда переживал он за юную раненую певичку, студентку консерватории. А механик-водитель Семен Михайлович Бабенко, в прошлом инженер-испытатель Харьковского танкового завода, так тот вообще стал для всего экипажа отцом родным. Вроде и не старый мужик, всего-то лет на 5 старше Лагунова. Но вот не стал он военным, не довелось ему. Как был инженером, гражданским человеком, так им и остался. Другой командир стал бы счищать с подчиненного эту гражданскую шелуху, но Соколов даже не пытался этого делать. Лучшим механиком-водителем Бабенко все равно не станет, даже если ты заставишь его говорить так точно вместо гражданского «да». А сколько раз своим умением, своим знанием танка Бабенко спасал экипажу жизнь, а сколько своим отеческим отношением к товарищам скрашивал, как говорят, тяготы и лишения военной жизни. Нет, Бабенко – это Бабенко, и ничего с этим не поделаешь, и не надо с этим ничего делать. Соколов вдруг поймал себя на том, что сидит и улыбается, думая о своем экипаже, о том, что сумел стать для них командиром, заслужить авторитет. Ведь Бочкин и Амаев не намного его младше, а Лагунов и Бабенко – так вообще в отцы годятся по возрасту. Эх, ребята, ребята, сколько нам еще вместе воевать, сколько смерти в глаза смотреть. Генерал Борисов расхаживал по большой комнате, которая раньше служила залом для заседаний сельсовета. Село было богатым, как-никак. Центральная усадьба колхоза-миллионера. Под сельсовет перед войной построили отдельное большое здание с клубом, в котором и праздничные концерты давали, и народ собирали, чтобы рапортовать об очередных успехах. Рана генерала болела, он машинально потирал перебинтованную руку, но большее недовольство вызывало то, что никак не могли найти переводчика. Заместитель начальника штаба, хорошо знавший немецкий язык, выбыл на прошлой неделе по ранению, начальник связи корпуса погиб при прорыве из окружения. Штатный офицер-переводчик вторые сутки не мог попасть в штаб корпуса из расположения одного из полков, куда выехал для допроса пленного немецкого полковника. «Товарищ генерал-майор, лейтенант Соколов прибыл по вашему приказанию». Алексей помедлил и все же опустил руку, не дождавшись реакции генерала. Борисов стоял у стола, глядя в бумаги. Наконец, он медленно поднял голову и посмотрел на танкиста. «А, Соколов, прибыл, значит, хорошо, как твои танки? Мелкий ремонт и профилактику заканчивают. Разрешите доложить, товарищ генерал, я принял командование ротой временно, когда погиб капитан Балакирев». «Нет, не временно», — покачал головой Борисов. «Там на высоте я приказал подготовить приказ о назначении тебя командиром танковой роты. Так что, принимай под свое начало еще и танк лейтенанта Задорожного. Третий взвод тебе сформируем, но сейчас не это главное, сейчас у нас на счету каждый час. Наши части далеко от Воронежа, а враг рвется. Мне приходится затыкать бреши буквально листами фанеры вместо брони. На окраине города позиции занимают бойцы 232-й стрелковой дивизии. Они растянули фронт почти на 80 километров и держатся из последних сил. И в городе войск почти нет. Там только остатки нескольких стрелковых полков, которые вышли к Воронежу совсем недавно. Да еще два отдельных батальона войск НКВД и местные ополченцы из числа гражданских лиц, которых свели в два истребительных батальона. Только численность этих батальонов не больше двух рот. Вот так-то, лейтенант. Соколов уже понял, какой ему будет отдан приказ. Все силы сейчас будут бросать либо в Воронеж на оборону, либо собирать кулак и контратаковать немцев. Но Борисов неожиданно повернул голову в сторону двери, ведущей в соседнюю комнату, и громовым голосом недовольно сказал кому-то: «Панов, я дождусь сегодня переводчика, или мне проще поручить разведчикам языка притащить, чтобы он мне эти документы перевел». Сокрушенно покрутив головой, Борисов добавил уже тише, обращаясь к Соколову: «Видишь, как бывает, не так сложно документы у немцев захватить, как переводчика на передовой сыскать. Вот ведь проблема. Разрешите мне, товарищ генерал», — предложил Алексей. «Что тебе?» — не понял Борисов. «Переводчика найти? Нет, я не то. Просто я сам немецкий знаю неплохо». «Ты?» – удивился Борисов, глядя на молодого лейтенанта. «Позволь полюбопытствовать, откуда?» «В школе еще увлекся. У нас учительница была немка. Интересно было, занималась с нами, кому интересно. Дополнительные занятия проводила. На месяц ездили в немецкую коммуну, помогали картошку убирать. А потом уже в танковой школе приказ пришел. Из курсантов, кто имел базовое знание языка, собрали группу, давали больший словарный запас, тему расширенную, применительно к танковым войскам и вообще к военному делу. Да и здесь, на фронте, за год пришлось потренироваться. Ну-ка, ну-ка», — поманил лейтенанта генерала и снова зычно крикнул в сторону соседней комнаты. «Панов, иди сюда с бумагой и карандашом». Соколов увидел того самого адъютанта с капитанской шпалой в петлице, с которым Борисов приезжал на высоту. Подошли к столу, на котором были разложены документы. Борисов стал слушать Алексея, подперев кулаком щеку, а Панов быстро стенографировать. Из приказа немецкого командования и описания сложившейся обстановки следовало, что немцы имеют представление о недостаточных для обороны Воронежа силах, которыми в настоящее время располагает советское командование. Успеху взятия города и использования его как базы для развития наступления на Волгу и Каспий должен был способствовать захват мостов через Дон маневренными группами. В конце июня свой главный удар немцы нанесли на стыке двух советских фронтов Брянского и Юго-Западного. Армейская группа генерала-фельдмаршала фон Вейхса начала наступление на Воронеж силами 2-й немецкой армии, 2-й венгерской армии и 4-й армии. При этом 4-я танковая армия ГТ действовала в качестве главной ударной силы армейской группы. Операция имела кодовое название «Блау». Воронеж являлся основной точкой поворота германских соединений на юг, а также главной базой, с помощью которой предполагалось обеспечить фланговое прикрытие основного стратегического направления всей военной кампании 1942 года на Сталинград. А вот эта справка их военной разведки – показал Соколов отдельный листок. Доклад начальника обвергруппы майора Гумера. В связи с большой скоростью передвижения немецких частей к Дону и недостатком хороших дорог немецкое командование не может точно сказать, где и какие их части находятся в данный момент. Использование радио ограничено, как обычно во время подготовки и проведения наступательных операций. Немцы не успевают фиксировать положение и наших частей в этом районе, товарищ генерал. «Неразбериха, говоришь», – задумчиво сказал Борисов и подошел к висевшей на стене карте. «Ладно, нам это сейчас на руку. Части 3-х армий могут не успеть к Дону, когда немцы уже захватят мосты. Вот что, Соколов, у меня есть приказ штаба армии сформировать ударную маневренную группу для захвата мостов. Всеми силами туда я ударить не могу, должен занять позиции здесь. Вот ты и будешь моей маневренной группой. Без пехоты нельзя, товарищ генерал». Что такое 3 танка? Атаковать хорошо, но для захвата и удержания стратегического объекта мне нужен десант на броне. Правильно мыслишь, ротный, улыбнулся Борисов. Растешь на глазах, будет тебе пехота. Возьмешь взвод автоматчиков из охраны штаба корпуса и 2 полуторки. В одну загрузишь боеприпасы, сам заправишься под завязку, боекомплект пополнишь. Топливо я тебе не могу дать с собой, только что будет в баках, на то и рассчитывай. Тебе ведь не рейды устраивать, тебе прорваться к мостам и мертвой хваткой вцепиться в переправу. Ни на шаг не отступать, пока приказ не получишь. Умри, одержи мосты, жди до подхода основных сил, или взрывай по приказу из штаба армии. Приказ получишь по радио, кодовое слово тебе дадут вместе с таблицами в оперативном отделе штаба. Надеюсь на тебя, лейтенант. Не должны немцы пройти Воронеж. Понимаешь, не должны, не подведу, товарищ генерал, горячо пообещал Соколов, задача будет выполнена. Соколов еще издалека увидел, что возле хаты, где располагались его танкисты, стоят 2 полуторки. Он машинально посмотрел на наручные часы, до выхода оставалось 1.5 часа. В 34-ке в рембатальоне загружали снаряды и пулеметные диски, заливали в основные и дополнительные баки горючее. Подготовка заканчивалась. Теперь, видимо, прибыли автоматчики его десантного взвода. Бойцы стояли возле машин, сидели на старых бревнах, сваленных у забора, покуривая и мирно разговаривая. Здесь почти не было молодых лиц, мужики от 30 до 40. Может, так только казалось, все-таки год войны накладывал свой отпечаток на внешность. Люди за это время, если не старели, то выглядели намного мужественнее, взрослее. «Товарищ лейтенант», — раздался голос Лагунова. Соколов обернулся и увидел спешащего к нему старшину. «Как танки, Василий Иванович?» — с беспокойством спросил Алексей. «Все готово», — поспешно ответил сибиряк. «Уже выходит. В формулярах пометки сделаны. Хорошо, готовьтесь к выходу, получите НЗ на все экипажи, а я пойду поговорю с командиром нашего десанта». «Эти?» — Лагунов кивнул в сторону автоматчиков. «Крепкие ребята, опытные. В таком бою грамотная поддержка пехоты много значит. Я это еще с финской усвоил. Пока с полуслова не начнем друг друга понимать, толку не будет. Или танки пожгут, пока они за нашими спинами прятаться будут, или, очертя голову, полезут вперед, пока мы с фашистами бодаемся и не можем подавить их пулеметные гнезда, а потом командование потери будет считать. Знаешь, сколько людей так положили на линии Маннергейма? Вспомнить страшно. Все в лоб пытались, на ура взять. Был там один майор, Шаповалов его фамилия. Просил 2 недели ему дать, хотел построить из дерева похожие укрепления, потренировать красноармейцев, научить, как на штурм идти. Да разве его кто слушал? Во второй атаке и его самого пулеметной очередью срезало. А мы в это время в болоте да на камнях буксовали на бетешках. Лагунов сокрушенно махнул рукой, повернулся и пошел навстречу 34-кам, которые появились в конце улицы. Соколов посмотрел вслед старшине и в который уже раз подумал, что теория хороша, когда ее изучаешь по книжкам, когда ее пишут ради бравурных речей и красивых парадов, несокрушимая, стальным кулаком. А вот уже год как Красная Армия фактически заново учится воевать, заново изучает тактику и реального противника, анализирует свои ошибки. Кто нас учил воевать в отступлении? Никто. Даже подумать об этом было нельзя, не то что говорить. Оборона? Да. Атака? Святое дело. Взаимодействие родов войск? Так это же передовая военная наука. А что было в июне 41-го? Потеря связи и полная потеря управлением войсками. Бессмысленные удары только что созданных мехкорпусов, неукомплектованных по штату военного времени, не имеющих в достаточном количестве горючего, с половинным боекомплектом, не имеющих точных сведений о силе и расположении вражеских частей, только истерические приказы вперед любой ценой остановить выбить, и перли в неизвестность со всей дури. А немцы, даже останавливая наступление всего на 1 день для ожидания подхода резервов, окапывались в полный рост, создавали противотанковые узлы и минные поля, а для наступления они наращивали многократное превосходство в численности и били как таранами. А еще они каждый раз использовали одну и ту же простую, но эффективную тактику фланговых охватов. А мы выполняли приказ вырываться из окружения, бросали технику и пытались выводить людей. Но их теряли тоже, когда немецкая авиация господствовала в воздухе, когда немецкие танки в чистом поле давили беззащитную пехоту. А надо было по-другому, с самого первого дня, и даже еще раньше. Многому научился за этот год молодой командир Алексей Соколов, многое понял о том, что такое современная война. Знал он теперь силу и слабости Красной Армии, но и слабости вермахта осознал в прошедших боях лейтенант. А технические характеристики немецких танков, их возможности Соколов изучал еще во время учебы в танковой школе. Еще тогда он начал понимать, что немецкая техника не лучше нашей. Удобств в немецком танке больше, тут спора нет. А вот то, что немецкие машины плохо приспособлены к действиям в условиях бездорожья, низких или очень высоких температур, было ему известно давно. И то, что механизация немецких войск была не выше, чем в Красной Армии. У них, например, полевой артиллерии на конной тяге было даже больше, чем у нас. Соколов подошел к автоматчикам и обратился к высокому сержанту с пышными усами и заметной проседью на висках. «Где ваш командир, товарищ сержант?» Автоматчик бросил взгляд на петлицы Соколова, отметив там, кроме 2 лейтенантских кубарей, еще и танковые эмблемы. Сразу поняв, что перед ним командир танкового подразделения, которому они приданы, сержант кивнул в сторону крайней полуторки. «Идите за мной». В голове Алексея от чувства досады снова мелькнула глупая мальчишеская мысль. Он опять подумал, что не только командиры, но и бойцы, которые по возрасту старше него, всегда смотрят с каким-то снисхождением и недоверием. Лейтенант слишком молодой, чтобы быть опытным командиром, и в его подчинение мы попали. А будет ли толк, а не погубит ли он все дело, выполнит ли задачу? Эти взгляды преследовали Алексея с самого начала войны. И этот сержант, хоть и встал, как положено по уставу, когда к нему обратился старший по званию, но посмотрел на молодого лейтенанта с плохо скрываемой иронией. В его глазах мелькнуло что-то похожее на детский сад. Соколов увидел через откинутый тент заднего борта грузовика радиста, склонившегося возле коротковолновой рации, и широкоплечего командира в полевой фуражке с 3 кубиками в петлице. На вид командиру взвода было около 40 лет. «Товарищ старший лейтенант», — громко доложил автоматчик, — «к вам, от танкистов». «Слушаю вас». Старший лейтенант нетерпеливо постукивал носком сапога по доскам кузова. Лейтенант Соколов, скрипнув зубами и сдерживая раздражение, представился: «Алексей, командир танковой роты, которой вы приданы для проведения совместной боевой операции. Предлагаю пройти в дом и обсудить предстоящие совместные действия. Старший лейтенант внимательно посмотрел на танкиста. Потом похлопал по колену радиста и кивнул сержанту. «Свободен, Блохин. Через час построение». Ловко перемахнув через борт, старший лейтенант спрыгнул на землю, поправил портупею, разогнав привычным движением складки гимнастерки под ремнем, потом вскинул руку к козырьку. «Командир взвода старший лейтенант Акимцев. Прибыл в ваше распоряжение с личным составом и техникой. Лейтенант Соколов», — козырнул Алексей первым, как полагается старшему по должности, — протянул руку. «Прошу в дом. У вас карта с собой? Мне сказали в штабе, что карты получили вы, но район предстоящих действий я изучал». Соколов первым вошел в дом, в котором квартировал его экипаж, снял пилотку, повесив ее на гвоздь у двери, и старательно вытер ноги о вязаный половичок. Чувство раздражения не проходило, и это было плохо. Ему ведь с этим старшим лейтенантом воевать, выполнять общую задачу. А в бою командирам надо не просто слушать друг друга, нужно друг друга буквально чувствовать. И без личного контакта тут никак нельзя. Дело погубишь и людей погубишь. А если он еще и с гонором окажется, недовольно подумал Соколов, подходя к столу и доставая из планшета карту.